Военные корабли империи всегда строились с расчетом на максимальную простоту управления. Еще во времена Смутной войны случалось, что крейсеры вели бой, имея на борту всего 5-6 человек. Артур Кертис счел это обнадеживающим фактом. Он вошел в рубку ровно в половине второго по корабельному времени. Трое пилотов и навигатор Артура не смущали, их табельные бластеры не могли серьезно повредить тяжелую силовую броню. Двое охранников, снаряженных аналогично ему, были более серьезным препятствием. Первый выстрел шквала, одной из последних разработок великого Мартезенски, пришелся в стену между охранниками. Их разметало в стороны, и Артур двумя прицельными залпами добил солдат. Скорострельный нейтринник произвел в замкнутом пространстве эффект громового разряда. Пилоты на роль героев претендовать не собирались. «Смена курса», — сказал Кертис-младший. «Мы летим на Грааль». «Не стреляйте», — пытаясь угадать под щитком лицо нападавшего, взмолился навигатор. Похоже было, что из всех присутствующих лишь он не имел атана. «Меняйте курс». Лемака разбудил вой сирены. Когда, открыв глаза, он увидел на дисплее символ вооруженного проникновения на корабль, ему показалось, что время пошло вспять. Снова красный квадрат, арестованных пытаются отбить. Но если раньше Кей выручал Артура, то теперь... Он коснулся клавиши, подтверждая прием информации. На экране появился офицер КСБ. «Это Кертис-младший, адмирал! Он расстрелял охрану в рубке и вынудил пилотов сменить курс!» «Куда мы летим?» «Грааль, мы можем контролировать происходящее, но перехватить управление с резервных постов пока не удается!» «Арестованные!» «На месте!» «Я буду у вас через 2 минуты!» Лемок стал торопливо натягивать форму. Что он задумал, мальчишка, предающий всех по очереди? Захватить эсминец в одиночку немыслимо, да и остальные корабли эскадры не дадут ему уйти. На что он надеется? Может быть, Артур просто сошел с ума? «Теперь снижайте гиперполе», — сказал Артур. «Через 40 минут мы должны выйти в реальный космос». Пилоты повиновались. Не было смысла рисковать, отказываясь выполнять его требования. Рано или поздно экипаж перехватит управление с резервных постов, и главная рубка станет ловушкой для террориста. «Скорость не снижать», — добавил Артур. 4 растерянных лица повернулись в его сторону. «Я сказал не снижать тягу двигателей, только напряжение гиперполя». «Адмирал Лемок хочет говорить с вами», — сообщил один из пилотов. «Давайте», — согласился Кертис-младший. Лемок на экране был почти спокойным. «Решил вести двойную игру». «Не ваше дело, адмирал. Мои требования...» «Проснись, ты не можешь ничем нас шантажировать. Заложники имеют атан, и это их работа — рисковать собой. Взорвать корабль, не зная кодов доступа, невозможно. Мы отключаем главную рубку от управления и начинаем штурм». «Адмирал, посмотрите на приборы. Корабль готовится к выходу из прыжка». «Ну и что с того? Он выйдет в реальный космос на релятивистской скорости. Вы можете успеть заблокировать рубку, но перехватить управление не успеете». Лицо Лемака побледнело. «Начинай торможение, идиот!» «Итак, я говорил о своих требованиях». «Я слушаю». Адмирал сдался мгновенно. «Кея и Томми в рубку, в работоспособной, тяжелой броне, типа Серафим. Я даю вам 10 минут, адмирал, иначе...» «Все будет сделано». Во взгляде Лемака не осталось ничего, кроме ненависти. «Ты роешь себе могилу». «Не надо меня пугать, адмирал. Испугайтесь лучше сами. Процедуру оговорим, когда Кей и Томми будут в лифтовой кабине».